«Проклятые доктора», — думал Паоло. «Они никогда не говорят, во что человек может вляпаться благодаря их помощи. А если бы они предупреждали заранее, то все бы без сомнения потеряли работу». Он внимательно вел машину по улицам Лондона, как будто вез груз из раскрашенных, выдутых яиц. Джессика с белым лицом спала на пассажирском сиденье, совершенно измученная тем, что с ней сделали утром. Лапароскопию врачи делали с той же привычной скукой, с какой ставили пломбу в больной зуб. Но Джессика после этой операции была измучена до предела. Чтобы просверлить в ее животе дыру и вставить туда крошечную телекамеру, в нее предварительно влили целое море анестезии и всевозможных лекарств. Паоло ехал одним глазом, глядя на дорогу, а другим постоянно наблюдая за женой, которую, в чем он лишний раз удостоверился, любил самой искренней и глубокой любовью. Пусть даже у них никогда не будет детей, он все равно не перестанет ее любить. Пусть даже она сама себя перестанет любить, его любви хватит на двоих. Когда они приехали домой, Паоло раздел Джессику и положил на кровать. Потом пошел в свой кабинет и вытащил из ящика фотографии Хлои. Когда Меган вышла из больницы, ей навстречу шагнул молодой человек. Высокий, красивый, красивый той небрежной, беззаботной красотой, которая не придает самой себе большого значения. Сперва она подумала, что это один из тех вымогателей из какого-нибудь благотворительного фонда. Такие могли часами сидеть в засаде со своими увесистыми пачками документов, а затем спокойно переступали через бездомных, если те мешали им атаковать вас с целью всучить реквизиты и произнести положенный при этом набор заученных фраз. Меган попыталась свернуть куда-нибудь в сторону, но он быстро перехватил ее и здесь, и она стрельнула в него одним из своих холодных надменных взглядов, которые обычно припасала для пациентов, отказавшихся следовать ее медицинским предписаниям. «Меган!» И тут только она его узнала. Мужчину с вечеринки, отца ее ребенка. «О, привет, Курт! Меня зовут Кирк. Ах, да, Кирк! Я так рад тебя видеть, Меган!» Какой у него приятный акцент. Он словно олицетворял собой широкие пространства неведомого континента и здоровый образ жизни на побережье столь же неведомого и широкого океана. «Ты выглядишь классно!» «Спасибо!» Меган одарила его сдержанной улыбкой. «Он, конечно, милый мальчик и очень ей понравился, и у нее не осталось никаких сожалений по поводу случившегося. Если, конечно, не считать того факта, что доктор, который долгое время сам читал лекции подросткам о методах контрацепции, ни в коем случае не должен был попадать, забыв обо всем на свете, в столь интересное положение. Но сейчас у нее не было времени обдумывать пикантность своего положения. «Рада видеть тебя, Кирк», — сказала она, — «но право же, я должен был с тобой встретиться», — настаивал он, и тут только она поняла, что этот человек ждал именно ее. Меган, кажется, начала осознавать все безумие происходящего. Он собрался просить ее о втором свидании, ведь она его совсем не знает, и он ее тоже. Даже теперь, при холодном уличном освещении и без капли спиртного в желудке, она прекрасно помнила, как они очутились на груде брошенных гостями пальто. Он был человеком атлетического сложения, но в нем чувствовалось что-то наивное и чистое. «Наверняка», — подумала Меган, — «от него должны рождаться очень красивые и здоровые дети». И эта непрошенная мысль едва не заставила ее заплакать. «Я думала, что ты возвращаешься в Сидней», — сказала она. «Я возвращаюсь. То есть я очень скоро уезжаю, но перед отъездом я хотел тебя повидать». Ей надо взять себя в руки. Да, когда-нибудь у него родятся красивые и здоровые дети, только это будут не ее дети. С чего бы это? С того, ну, в общем, ты мне понравилась. Все было ужасно. То есть я хотел сказать, потрясающе. Все было нормально. Просто непередаваемо. Он даже поежился от воспоминаний. Вообще-то, я никогда не делаю таких вещей. Твоя девушка должна быть этим довольна. Он действительно упоминал тогда в разговоре, что у него есть девушка, но Меган уже не помнила, когда он начал воспринимать ее сексуальные сигналы и постепенно проникся внутренней уверенностью, что да, она ему тоже интересна. И вот теперь у него хватило благородства покраснеть. Похвально для столь красивого молодого человека. Я просто хотел с тобой попрощаться, вот и все. И сказать, что я надеюсь увидеться с тобой снова. Сколько тебе лет, Кирк? 25. А мне 28. Я врач. Напомни мне, чем ты занимаешься? Я преподаю. Какой предмет? Ныряние с аквалангом. Так вот, ты молодой инструктор по нырянию с аквалангом, живущий в Сиднее. А я будущий врач общей практики, живущий в Лондоне. К тому же старше тебя на 3 года. Ты не так уж стара. Ну да. В общем, я не думаю, что у нас с тобой что-нибудь получится. Он повесил голову, и Меган пришлось бороться с собой, чтобы не броситься ему на шею, не попробовать снова вкус его поцелуев, не сказать ему всю правду. «Я просто хотел тебя увидеть. Это все. Обычно я не делаю таких вещей, как тогда. Напиться и упасть в постель с незнакомой женщиной. Говори громче. Пусть тебя услышат пожилые дамы на автобусной остановке через дорогу». Кирк наконец понял, что его приход сюда был не лучшим решением. «Возьми», — сказал он, передавая ей клочок бумаги с написанным на нем телефонным номером. Между ними была дистанция, очень большая дистанция. «Если я когда-нибудь тебе понадоблюсь или, ну, ты знаешь, вдруг ты приедешь в Австралию?» «Спасибо. Как я уже сказал, ты мне очень понравилась. И ты мне понравился. Знаешь, как поется в одной песенке «Увидимся в следующей жизни»?» «Да», — ответила она, — «увидимся в следующей жизни, Кирк».